подобие той широкой улицы, которая была гордостью и украшением магдебургского старого города. Эта новая широкая улица получила впоследствии английское название «Бродвей», которое, если перевести его обратно, и означает «широкая улица». Но обо всем этом мы упоминаем в скобках, просто интереса ради и с оговорками, поскольку не располагаем документальными подтверждениями этой легенды и не можем согласовать ее с точными научными исследованиями, коих тщательнейшим образом придерживаемся в нашем повествовании. Итак, после кровавого выступления рыбаков, магдебуржцы, оскорбленные в своих святых чувствах, дали свободно проявляться своему гневному возбуждению и, как уж бывает при подобных обстоятельствах, образовали две партии – националистическую и религиозную – и сцепились друг с другом. Националистическая партия, названная в честь инициаторов упомянутой демонстрации рыбаками, заявила, что решение городского совета встать на сторону шведов есть измена славной истории Магдебурга, измена германству его сынов и дочерей. Вошедшие в религиозную партию назвались фиделистами. И вовсе не потому, что они были так уж веселы. Слово «фиделисты» происходит не от немецкого «фидель», то есть «буйный», «беспечный», а от латинского «фиделис», «сирич верный». Фиделисты, в отличие от рыбаков, восхваляли городской совет за то, что, став под охрану шведской протестантской партии, он дал выразительный ответ на вопрос, что важнее, национальность или вера, родина с ее материальными ценностями или Бог. Красноречивые проповедники гремели с кафедр. Магдебург, исконная твердыня Лютера, исполнен священного одушевления истинной веры. Это город гордый, чистый и непорочный, как дева на его гербе. Город героический, сумевший устоять против римского кесаря Карла V, равно как и против генерала Альбрехта Вальштейна. Но он с радостью откроет ворота перед героем полуночных стран, королем Густавом Адольфом, который подоспел, чтобы спасти самое ценное в Магдебурге – чистое, неискаженное папистами Евангелие. Примечание. Само название города Магдебург в переводе означает «девичья крепость». Рыбаки наводняли улицы города, распевая воинственные патриотические песни. Фиделисты же заполняли церкви, бормотали молитвы и псалмы и затягивали благочестивые песнопения. Во время богослужений не только женщины, но нередко и загорелые, немало потрепанные жизнью мужчины падали в припадках и их выносили на воздух в бессознательном состоянии с пеной на губах и лицами в кровавых царапинах, нанесенных их собственными ногтями. Так люди обеих партий стали различаться не только по образу мыслей, не только по поведению, но даже и по внешности. Фиделисты, исцарапанные, растрепанные, бледные, с лихорадочно горящими глазами. Рыбаки же, уверенные, собранные, шагающие весело и бодро, грудь колесом. Такая дифференциация во внешнем облике, позволяющая сразу распознать, кто есть кто, привела к лавинообразному нарастанию количества схваток, стычек, ссор, одним словом, драк.